Почему прельстил меня этот салат? Я много лет прожил в Париже и привык зимой есть свежий салат. У нас свежие овощи можно найти в магазинах или на рынке с мая по октябрь. А в остальное время года ничего свежее квашеной капусты, соленых огурцов или, в лучшем случае, зеленого лука не достанешь. Когда-то давно я привез из Парижа пакет семян брюссельского цикория. Посеял, выросли огромные изумрудные листья. Я их попробовал и долго отплевывался. Салат оказался горче хинина. Оказавшись в Брюсселе, я рассказал Изабелле Блюм о своей неудаче. Она повезла меня в высшую сельскохозяйственную школу, где меня научили, как следует выращивать ветлов. Оказалось, что его высевают в начале лета. После первых заморозков листья отрезают, а корнеплоды, похожие на крупную морковь, кладут в погреб. Ветлов можно выгонять с октября по апрель, в ящиках с любой землей, под стеллажами теплиц или в другом темном помещении. Ровно через месяц получаются кочаны. Они не зеленые, а почти белые. Этот салат как бы предназначен для условий Центральной и Северной России. Зимой дни у нас куцые, и ничего другого не вырастешь без дорогого подсвечивания. Я подружился с молодым научным сотрудником Тимирязевской академии Василенко, человеком одаренным и, как у нас говорят, по своей природе новатором. Я дал ему семена и бельгийскую книгу о культуре ветлуфа. Он увлекся. Мы оба выгоняли зимний салат. Я для того, чтобы его есть, а Николай Григорьевич скорее для торжества правильной идеи. В конце 1959 года мы решили, что следует попытаться открыть широкий путь для ветлуфа. Мы предложили «Вечерней Москве» напечатать небольшую статью. Оба ее подписали. Василенко уже успел защитить работу о капусте и стал кандидатом сельскохозяйственных наук. В январе та же газета поместила отчет о лекции Василенко перед специалистами о культуре ветлуфа и статью почетного академика Эдельштейна, 80-летнего ученого, пользовавшегося большим авторитетом, который горячо поддерживал наши апологии ветлуфа. Мы живем в век повсеместного увлечения самодеятельной медициной. Достаточно напомнить, что журнал «Здоровье» у нас самый распространенный, и статья Виталия Ивановича должна была восхитить читателей «Вечерки». Он рассказывал, что ветлуф не только вкусен, но чрезвычайно полезен. Он содержит неведомые мне вещества – индии и инулин. В марте 1960 года «Вечерняя Москва» устроила встречу различных влиятельных людей, как, например, управляющего конторы «Сорт 7 овощ» и директоров крупных овощных совхозов со мной и с Василенко. Приглашенных Николай Григорьевич угостил заправленным салатом ветлов. Кушали, хвалили, напечатали отчет с фотографиями, но дальше дело не пошло. Нужно было купить семена в Бельгии, а никто не решался использовать на это несколько сотен долларов. Режим экономии. На дегустации в редакции «Вечерней Москвы» присутствовал корреспондент бельгийской коммунистической газеты, который поспешил сообщить о внедрении ветлуфа в меню советских граждан. Во время сессии Верховного Совета Корничук решил передать Хрущеву медаль Всемирного Совета Мира. Во время перерыва он повел Тихонова, Котова и меня в коридор, куда вышел Хрущев. Поблагодарив нас за медаль, он вдруг обратился ко мне. «Я вашу статью о зимнем салате прочитал дважды. В первый раз я думал, что вы пишете о политике. Я ведь не знал, что вы занимаетесь и огородничеством». Я понял, что фортуна может улыбнуться ветлуфу, и спросил Никиту Сергеевича, не хочет ли он попробовать салат. Он ответил: «Охотно». В тот же вечер я разыскал Василенко и попросил его послать Хрущеву ветлуф. В Тимирязевке кочаны получились красивее и крупнее, чем у меня. Месяц спустя Николай Григорьевич рассказал мне, что салат, видимо, пришелся по вкусу. Часто приходят и требуют кочаны.